Сегодня известняковую облицовку сохранила лишь пирамида Хафры. В былые же дни все пирамиды ярко сверкали на солнце и слепили глаза своим блеском. Один из вопросов относительно пирамид, по которому ученые никак не могут прийти к согласию, были или нет стены пирамид, покрытые иероглифами и другими изображениями. Различные сообщения путешественников, самые ранние из которых восходят к началу средних веков, свидетельствуют в пользу утвердительного ответа. Египтянин Масуди около 950 года писал, что стены пирамид украшены надписями на языках древних народов и царств, ныне уже несуществующих. Что это за письмена и о чем они гласят, никому не ведомо. Немногим ранее Ибн Хордадбек, автор географического описания мусульманских стран, заметил, что на эти пирамиды нанесены все тайны магии и рецепты всех целительных снадобий, известных врачевателям. Страница 67. Геродот утверждал, что на Великой пирамиде египетскими письменами было обозначено, сколько редьки, лука, чеснока съели рабочие. Средневековый путешественник Абдул Латиф в 1220 году отмечал, что надписи на стенах пирамид могут составить книгу толщиной 10 тысяч страниц. Однако, когда Джон Гривз, о нем мы расскажем ниже, изучал пирамиды в 1646 году, ни о каких надписях он не упомянул. Сегодня на облицовке второй пирамиды в Гизе и розовой пирамиды в Дахшуре не найти и следа древних иероглифов. Кто уничтожил эти надписи? Ветер и дожди? Или их и вовсе не было, а Латиф и другие заезжие гости видели всего-навсего прообразы современных граффити? Это еще одна из множества загадок, связанных с пирамидами, и вряд ли ее когда-либо удастся разрешить. Что касается вопроса, кто именно строил пирамиды, здесь мы в состоянии дать удовлетворительный ответ. Заблуждению относительно того, что пирамиды строились усилиями тысяч рабов, наука обязана Геродоту, который во второй книге своей истории сообщал, что Хеопс заставил всех египтян работать на него. Так одни были обязаны перетаскивать к Нилу огромные глыбы камней из каменоломен в Аравийских горах. 100 тысяч людей выполняли эту работу непрерывно, сменяясь каждые 3 месяца. По словам Геродота, на строительство дороги для перетаскивания камней ушло 10 лет, а царствование Хеопса и его преемника Хафры, Хефрена, было временем величайших бедствий, причем египтяне так ненавидели этих фараонов, что с неохотой называли их имена. Страница 68. Геродот прибыл в Египет в 449 году до нашей эры, в ту пору, когда умение читать иероглифы еще не умерло, обряды фараонической религии еще совершались, а дорога к пирамиде Хуфу поддерживалась в отличном состоянии. Но все это не помешало ему ошибиться. На самом деле пирамиды строили не рабы, а крестьяне, трудившиеся летом, когда поля заливал паводок. Все строительство заняло около 20 лет. Археологические раскопки 1990-х годов показали, что строители пирамид были отнюдь не рабами и что об их здоровье заботились. Удалось раскопать огромные пекарни и столовые, в которых работников кормили богатой белками пищей, в том числе и нередко нильской рыбой, судя по количеству найденных рыбьих костей. Получивших травмы во время работы ожидало удивительно качественное медицинское обслуживание. Некоторые из обнаруженных скелетов доказывают, что врачи в те времена умели делать ампутации без дальнейшего ущерба здоровью пациентов. Усердие и рвение строителей проистекали из твердой веры в то, что их усилия будут вознаграждены в загробной жизни и что в жизни земной они получат освобождение от налогов. В ходе раскопок поблизости от пирамид было найдено кладбище, на котором мертвецов хоронили вместе с инструментами и кувшинами с пивом. Самого фараона, руководившего строительством, ожидала за гробом жизнь, которую с полным основанием можно назвать комфортабельной. Целью возведения пирамиды было обеспечить Ка фараона благополучную, поистине райскую вечность. Существует гипотеза, что диагональные штольни, ведущие от царской погребальной камеры к стенам Великой пирамиды, предназначались для того, чтобы дух фараона мог видеть солнце и звезды, а недавно обнаруженные двери в этих штольнях представляют собой выходы на небо. Страница 69. После многодневных погребальных ритуалов, совершавшихся в Гелиополе или в храмах по соседству с пирамидами, набальзамированные тела усопших помещали во внутренние камеры вместе с бесчисленным скарбом, каковой, как считалось, может понадобиться за гробом. Именно эти предметы на протяжении поколений разворовывали грабители. Во всяком случае, такова ортодоксальная теория. Однако она не дает ответа на ряд существенных вопросов. Например, в пирамидах много фальшивых дверей и туннелей, ведущих в никуда. Для чего их делали? Для того ли, чтобы сбить с толку пожелавших потревожить загробный покой усопших? Или же строители следовали неким астрономическим соображениям? В Великой пирамиде имеется камера, вырубленная в камне в сотни футов под основанием. Назначение этой камеры до сих пор остается неясным. Непонятно и то, почему царицу хоронили в отдельной пирамиде –